мечтами и осыпала тоскою осень памяти моей беспечно. Желтыми цветами и обманным непокоем снится бесконечность первой встречи. Стынут губы холодом обид, знакомые слова непонятны стали. Ответами встают вопросы. Просто потеряться, просто раствориться в мыслях, только разве же все в жизни просто стынуть.